Прикажите своим людям успокоить Сянлин. Тетушка Сюэ приказала отпереть дверь, а Бао Чай послала пришедших с нею женщин помочь служанкам связать Бао Чань. Когда они вошли в комнату, то увидели, что Сянлин плачет навзрыд, а Бао Чань посмеивается. Как только Бао Чань поняла, что ее собирается связать, она подняла страшный шум. Однако служанки из дворца Жунго, не обращая на нее внимания, набросились и крепко связали. Между тем был послан человек, чтобы сообщить о случившемся семье Ся. Прежде семья Ся никогда не жила в столице. В последнее время положение их пошатнулось, и они переехали сюда, так как мать желала быть поближе к дочери. У матери Дзиньгуй, помимо дочери, был еще непутевый приемыш, который промотал почти все свое наследство и постоянно ездил за подачками в семью Сюэ. Дзиньгуй была ветреной и легкомысленной, и дня не могла обойтись без мужчины. Когда она мечтала о Сюэке, она не подпускала к себе никого. Но, потерпев неудачу, она стала подумывать о своем названном брате. Он был еще невинным юнцом, и Дзиньгуй решила соблазнить его. Всякий раз, когда она приезжала домой, она старалась привлечь внимание молодого человека. Вот и сейчас, когда приехал слуга из семьи Сюэ, молодой человек подумал: интересно, что он привез? Но когда слуга сообщил, что барышня отравилась, он вышел из себя, стал метаться и причитать. Мать Дзиньгуй разразилась рыданиями. «И почему моя девочка, попав в их семью, вдруг отравилась?» Обезумев от слез, она хотела бежать к дочери вместе с сыном, но никак не могла дождаться, пока подадут коляску. Семья Ся принадлежала купеческому сословию, но сейчас, когда они разорились, где уж было думать о соблюдении приличий и этикета? Таким образом, приемный сын направился вперед, а мать в сопровождении старухи-служанки последовала за ним. Добравшись до места, где стояли наемные коляски, старуха Ся вскочила в одну из них и приказала ехать как можно скорее. Едва коляска остановилась у дверей дома Сюэ, старуха, ни с кем не поздоровавшись, бросилась в комнаты и запричитала: «Дитя мое родное!» Дзялянь в это время уехал в ведомство на Казани, и дома оставались только тетушка Сюэ, Бао Чай и Бао Цинь. Они в жизни не видывали ничего подобного. Ошеломленные столь бесцеремонным вторжением, они словно онемели и только молча глядели на старуху. Понемногу придя в себя, они хотели объяснить матери Дзиньгуй, как все произошло. Но та даже не стала их слушать и только выкрикивала: «Что хорошего видела моя девочка у вас? Вы ей жить не давали, и так скандалили и ругались, что муж сбежал из дому. Вы отправили в тюрьму моего зятя, чтобы моя Дзиньгуй век не видела его. Мало того, что вы чувствуете поддержку своих могущественных родственников и творите всякие бесчинства, вы еще возненавидели мою дочь. Это вы велели ее отравить, а теперь говорите, будто она сама приняла яд. Почему же она приняла яд?» С этими словами она бросилась на тетушку Сюэ, и та попятилась назад. «Лучше бы поглядели на дочь».